Ричард оставался в лесу до тех пор, пока не оказался с севера от плаца. Затем он пошел на восток до дороги, выходящей из Йорка. Разбитая, вся в ухабах, она в лунном свете сияла серебром. Оставаясь в тени деревьев, Ричард пошел вдоль дороги на север. Дорога серпантином петляла по склону горы, выписывая крутые повороты. Верный признак того, что она вела к чему-то стоящему. В противном случае не имело бы смысла тратить столько труда на то, чтобы ее проложить. Пройдя около мили и поднявшись на высоту около 1000 футов, дорога описала последний поворот и привела к чаше размером с небольшой стадион. Отчасти созданной природой, отчасти углубленной взрывотехниками, затаившейся в окружении высоких гор. Стены чаши образовывали отвесные скалы. В них через равные промежутки были проделаны взрывами полукруглые отверстия, похожие на огромные норы. К некоторым из отвалов пустой породы были пристроены входы. У двух входов возвышались стены, перекрытые брусом. Дно чаши устилал битый сланец. Тут и там кучи земли и пустой породы. Буйные сорняки и молодые деревца, пробивающиеся вверх. Ричард разглядел ржавые рельсы узкоколейки, начинающиеся из ниоткуда и протянувшиеся на пару десятков ярдов. Не приближаясь к опушке, он присел на корточки рядом с деревом и стал ждать. Никакого движения, полная тишина, даже еще тише. Абсолютное отсутствие звука, которое остается, когда пустеет оживленное место. Естественные звуки давно исчезли. Шелестящие деревья спилены, журчащие ручьи отведены в другое русло. На смену им пришли грохот машин и гомон людей. А затем, когда люди и машины ушли, уже ничто не заполнило место тех звуков, которые они унесли с собой. Ричард напрягал слух, но не мог ничего услышать. Наверное, подобное безмолвие царит на Луне. Он оставался в лесу. Приближаться к чаще с юга означало идти вверх по склону. Ричард сделал крюк на запад и поднялся на несколько сот футов выше. Остановился, разглядывая чашу с новой точки. По-прежнему ничего. Однако совсем недавно здесь происходила какая-то деятельность. В лунном свете на сланце отчетливо виднелись следы, оставленные колесами автомобилей. Перед одним из сараев глубокие колеи, оставленные года два назад, автомастерская. Перед другим сараем опять колеи, но уже более свежие. Сарай больше, колеи более глубокие. Кто-то загонял в этот сарай большой грузовик совсем недавно. Выйдя из леса, Ричард спустился в чашу. Мелкие пластинки сланца под ногами в ночной тишине трещали винтовочными выстрелами. Хруст шагов отражался от отвесных скал раскатами грома. Ричард ощущал себя крошечным и беззащитным, словно в кошмарном сне, когда снится, что идешь голый по футбольному полю. Окружающие горы казались Ричарду толпой зрителей, рассевшихся на скамейках и молча наблюдающих за ним. Подойдя к куче камней, Ричард присел на корточки и прислушался. Отголоски его шагов замерли в тишине. Он ничего не услышал, лишь полное отсутствие звука. Производя достаточно много шума, Ричард подкрался к воротам того из сараев, что был меньше. Когда он подошел ближе, оказалось, что это достаточно внушительное сооружение. Вероятно, оно предназначалось для того, чтобы в нем размещались мощные машины и насосы. Ворота имели высоту 12 футов. Они были сделаны из обтесанных бревен, скрепленных железными полосами. Ворота напоминали стену бревенчатого дома, подвешенную на петлях к скале. Замка не было, и невозможно было представить себе, что он когда-либо был. Ни один замок из тех, что доводилось видеть Ричарду, не соответствовал масштабам этих внушительных ворот. Прижавшись спиной к правой створке, Ричард сдвинул левую на фут. Хорошо смазанные петли повернулись без труда. Ричард проскользнул в образовавшуюся щель. Внутри царил полный мрак. Ричард ничего не увидел. Он постоял, дожидаясь, когда его глаза привыкнут к темноте. Однако этого так и не произошло. Можно открывать глаза шире и шире, так широко, как только получится. Но если свет отсутствует совсем, они так ничего и не увидят. Ричард ощущал сильный запах сырости и гниения. Слышал темноту, уходящую вглубь горы, словно перед ним начинался длинный коридор или тоннель. Он осторожно двинулся вперед, выставив перед собой руки, будто слепой. Ричард наткнулся на какую-то машину. Ударился подбородком о передний бампер до того, как его руки нащупали капот. Машина была высокая, грузовая, гражданская, гладкая полированная краска, не матовый армейский камуфляж. Ричард провел пальцами вдоль по капоту. Опустил вниз пикап. Ричард на ощупь обошел машину сзади. Пошарил рукой, отыскивая дверь кабины. Отперта. Он ее открыл. Вспыхнувшая под потолком кабины тусклая лампочка показалась ослепительным прожектором мощностью 1 000 000 ватт. Во все стороны бросились в рассыпную тени. Каменный свод, выгнувшись вниз, закончился швом, встретившись с землей. Сунув руку в кабину, Ричард включил фары. Яркие лучи отразились от скал, высветив с десяток машин, стоящих ровными рядами. Старые седаны и пикапы, списанные армейские джипы грубой камуфляжной расцветки и белый Ford Econoline с дырявой крышей фургона. После эпического путешествия из Чикаго грузовик казался печальным и покинутым, усталым, осевшим на рессорах. Вдоль стен верстаки с развешанными над ними инструментами, банки из-под краски и канистры из-под масла, штабеля лысых покрышек и ржавые баллоны с кислородом и ацетиленом. Ричард осмотрел ближайшие машины, во всех замках зажигания ключи. В бардачке третьего седана оказался фонарик. Ричард прихватил его. Вернулся к пикапу и погасил фары. Прошел к массивным бревенчатым воротам и шагнул в ночь. Остановился и прислушался. Ничего. Прикрыв створку ворот гаража, Ричард направился к второй постройке. 100 ярдов по скрипучему сланцу. Второй сарай закрывали такие же бревенчатые ворота, даже еще более массивные. Но они были заперты. Такого грубого замка Ричарду еще не приходилось видеть. Это было старое кривое бревно, вставленное в 2 чугунные скобы и прикованное к ним цепью. Свободные концы цепи были соединены 2 огромными навесными замками. Ричард даже не стал с ними возиться, в этом не было смысла. Он определил, что изгиб бревна позволит чуть приоткрыть створки и проникнуть в щель. Ричард надавил на створки у самой земли. Изгиб бревна, вставленного в скобы, дал створкам возможность раздвинуться на фут. Ричард просунул в щель руки, затем голову, потом плечи. Оттолкнувшись ногами, он оказался внутри весь, включил фонарик. Это была еще одна огромная пещера. Та же самая темнота. Тот же самый сильный запах сырости и гнили. Те же самые покатые своды, уходящие к отвесной скале. Та же самая полная тишина, словно все звуки были отсосаны вглубь горы. И то же самое предназначение – гараж. Однако в данном случае все машины были одинаковые, всего 5 штук. 5 современных грузовиков американской армии с нанесенными белой краской обозначениями зенитной артиллерии. Не новые, но в хорошем состоянии, крытые брезентовым тентом кузова.